Глава 29. Ага, вот она, комната номер 8. Я открываю дверь и вхожу внутрь вместе со своим бывалым чемоданчиком. Внутри комнаты 4 кровати, возле каждой из них тумбочка. В окна стоит стол и пара стульев, в углу обшарпанный шкаф. На одной из кроватей поверх одеяла лежит одетая в тренировочный костюм темноволосая девчонка, примерно моих лет, и читает книгу. При моем появлении девчонка опустила свою книгу и вопросительно посмотрела на меня. «Привет», — говорю я ей. «Привет. Ты новенькая?» «Ага. Меня сюда направили. Это ведь 8-я комната?» «Да». Девчонка садится на кровати, но встать не пытается. Замечаю, что правая лодыжка у нее забинтована. «Меня Наташа зовут. Я Ира. Проходи, что встала? Вон та кровать у нас свободна». «Спасибо. А там кто спит?» «Верка и Леона. Только они сейчас на занятиях. Хотя нет, занятия уже закончились. У них сейчас кросс». «Леона? Странное имя. Она в Испании родилась, в городе Леон. Вот так и назвали. А что, вроде красивое имя. Иностранка, что ли?» «Нет, наша. Там родители ее жили тогда». «Понятно. А что у тебя с ногой?» «Вчера на кроссе потянула. Теперь вот неделю ковылять буду. Ты в каком классе?» «В 5-м. В 5-м? Вот здорово. Я тоже в 5-м. Теперь нас двое будет. Да поставь ты свой чемодан. Не украдут его здесь». «Ага. Спасибо». «В каком смысле двое?» «Две девочки. У нас в классе 23 человека. А девочек из них только одна я. Одни мальчишки, представляешь? Знаешь, как тяжело было». «Ужас. Как ты там с ними одна?» «И не говори. Теперь проще должно стать. Нас двое будет». «А как же эти, которые Верка и Леона?» «Они старше, шестиклассницы. У них тоже в классе только 2 девочки». «А чего так мало девчонок?» «Так ведь школа-то какая?» «Сама могла бы догадаться. Пошла бы в музыкальную, все было бы наоборот. Там как раз мальчишки редкость». «Понятно. Можно я чемодан на стул поставлю? Вещи хочу разобрать. Он не очень грязный». «Ставь, конечно. В шкафу вешалки вроде еще есть свободные. Да мне особенно и вешать-то нечего. У меня только 2 платья. То, что на мне сейчас, и школьная форма». «Это нормально. Тут почти у всех так. У меня тоже всего 2 юбки. Зато тренировочных костюмов аж 6. «Зачем так много?» «Ну ты даешь, Наташ. Они же пачкаются. Пару дней поносила и стирать. А то больно сильно потом вонять начинают». «Вонять?» «Конечно. Вот посмотришь, какими Верка с Леоной вернутся с кросса. Костюм сразу менять. Весь мокрый будет. А сами в душ. После тренировки душ обязательно, привыкай. Иначе мы тут 4 задохнемся. Комната-то у нас маленькая, потому здесь вонять не нужно». «А где душ?» «Наш по коридору направо, найдешь. Если хочешь в душ, иди сейчас, пока девчонки не вернулись. А то придется ждать в очереди». «Чего?» «Такой душ маленький?» «Ага, там 2 кабинки всего». «Это вообще не душ. Там какая-то кладовка была раньше. Ее просто под душ переделали. Тренер рассказывал». «Зачем?» «Раньше на каждом этаже по 2 душа было, каждый на 20 человек. Только у нас девчонок столько во всем корпусе не наберется. А мальчишкам не хватало, их же много. Вот и переделали под женскую душевую кладовки, а освободившуюся душевую отдали мальчишкам. Понятно?» «Понятно. Чего ж тут непонятного-то?» Этим летом я опять снимался в кино. Теперь уже не в главной роли. Зато сразу в 2 фильмах за лето успел сняться. «Мушкетеры 4 А» и «Учитель пения». Я с этими съемками даже к началу учебного года опоздал. Из Ленинграда только 8 сентября вернулся домой. Вернулся и сразу занялся вопросом перевода себя любимого в другую школу. Тут вот в чем дело. Во время съемок «Мушкетеров» один из снимавшихся вместе со мной мальчишек, Андрюшка, похоже, слишком сильно вжился в роль и решил кое-что перенести из фильма в реальную жизнь. По сценарию мы там с ним довольно много общались, и он захотел продолжить общение со мной. Короче, по всему было видно, что понравилась я ему. Как девочка. Вот он и полез. Конечно, целоваться, обниматься он и не пытался начинать. Ему же самому едва 12 стукнуло. Пацан совсем зеленый. Но я-то жизнь долгую прожил. Мне-то все сразу понятно с ним стало. Хотя Андрюшка ограничивался всего лишь неуверенными предложениями вроде пойти погулять на реку вдвоем. Андрюшку я, конечно, отшил, но сам факт такого ко мне внимания меня вовсе не порадовал. Не то чтобы это было совсем уж так неожиданно, я все понимаю, но при этом желание идти гулять с мальчиком, для которого я объект вожделения, у меня не возникало совершенно. В гостинице я внимательно осмотрел себя в зеркало. Нет, я в зеркало смотрюсь и так каждый день, но вот именно вследствие этого глаз у меня, что называется, несколько замылился. А такой вот внимательный осмотр на предмет привлекательности выявил картину удручающую. Я себе понравился. Красивая девчонка. Начинает превращаться в девушку. Под легким летним платьем заметно пока небольшая, но явно женская грудь. Да уж, и мне с этим жить. Скорее всего, рано или поздно мне придется переспать с мужчиной, а то и не с одним. Путь, которым я хочу вскарабкаться до необходимой высоты, почти наверняка предполагает это. Мне вообще кажется, что для не обладающей никакими выдающимися способностями симпатичной девчонки в мирное время путь наверх в обязательном порядке лежит через постель. Если, конечно, нет высокопоставленного папы, который поможет. Собственно, я и раньше понимал это. Просто пока меня никто не рассматривал как объект для ухаживания. Я закрывал на это глаза, считая, что авось со временем все как-нибудь само собой решится. Например, у меня была надежда на то, что я, повзрослев, стану настоящей девчонкой и секс с мужчиной не стану воспринимать как нечто мерзкое и отвратительное. Как выяснилось, настоящей девчонкой я так и не стал. И теперь уже, наверное, не стану. Прежнюю жизнь и воспитание забыть нельзя. Опыт и знания пожилого мужчины доминируют. Я не ханжа, особой нравственностью я никогда не страдал. Лозунг «цель оправдывает средства» верен далеко не всегда. Но в моем случае я с ним согласен. Цель у меня воистину эпическая. Рядом с такой целью смешно даже рассматривать глупые комплексы девчонки с мужской памятью. Так что если понадобится, то я, конечно, без колебаний лягу и под первого секретаря, и под второго, и даже под их водителя. Возникнет такая необходимость. Но черт возьми, как же мне не хочется этого делать. По-моему, скушать неделю назад сдохшую на помойке крысу не в пример приятнее, нежели пытаться заняться сексом с мужчиной. Фу, мерзость какая. Аж передернула. А ведь придется. Сделав такое печальное открытие, я пару дней ходил с кислой рожей и с трудом удержался от того, чтобы не послать матом вновь начавшего приставать ко мне Андрюшку. Хотя парень вообще-то ни в чем не виноват. Он-то ведет себя вполне адекватно. Это я такой весь из себя необычный. А потом, неожиданно, решение проблемы нашлось. Не иначе подсознание сработало. С чего я вообще взял, что мне для исполнения моего плана нужен достаточно высокий пост в комсомоле? А если идти не через комсомол? А как еще можно? Через науку не получится, не выйдет из меня крупного ученого, да и времени для такого пути уже не осталось. Стать знаменитой актрисой, благо в кино уже трижды снимался, задел есть, тоже, пожалуй, не успею. Да и не хочется мне лезть в этот гадюшник. Я понаблюдал жизнь актеров с изнанки. Что еще тут придумаешь? Ответ – спорт. Конечно, спорт. Ведь скоро будет Московская Олимпиада. Я как раз подхожу по возрасту. И для получения олимпийских медалей вовсе не нужно спать с тренером. Тем более, что и тренер у женской команды с высокой вероятностью будет женского пола. А вариант переспать с женщиной никакого отвращения у меня не вызывал. Но если, конечно, эта женщина не представляет из себя шкаф жабообразный. И вот, вернувшись домой со съемок, я в первый же свой учебный день зашел после уроков к нашему школьному физкультурнику и попросил его порекомендовать мне какую-либо спортивную школу. Мол, у меня тут резкая тяга к спорту пробудилась. Хочу стать спортсменом. Физкультурник удивился. До этого момента особых спортивных талантов за мной не замечалось. Нет, во все положенные мне по возрасту нормативы я укладывался, даже с запасом. По физкультуре у меня всегда была твердая пятерка. Но одно дело сдавать нормативы в обычной школе, и совсем другое – учиться в специализированной школе со спортивным уклоном. Как бы то ни было, но хорошую школу физкультурник мне предложил, ту, в которой он сам учился. Правда, это была школа-интернат, там нужно было постоянно жить, домой – только на каникулах. Но это меня не смутило ни капли. Интернат так интернат. Братьям уже идет 5-й год, я им теперь особо сильно не нужен. Они даже одеваться научились самостоятельно. Пальто только сами застегивать не умеют. Папа, опять же, весной стал начальником цеха. После этого у него график работы изменился, он теперь с 9 работает и вполне может сам водить ребят в детский сад. Остается еще Хрюша, но тут папа сам виноват. Не нужно ему было дарить мне собаку. Теперь вот пускай сам ее и выгуливает. Целый месяц после этого я собирал справки и доказывал всем подряд нерушимость своего решения перевестись в спортивную школу-интернат. Папа недоумевал, зачем мне это нужно? Я же не мальчик. Он вообще думал, что я стану актрисой. Сашка не хотела расставаться со мной. Директор нашей школы не хотел терять круглую отличницу и активную общественницу, изо всех сил уговаривал меня остаться. Но сильнее всего упирался директор школы-интерната, куда я хотел попасть. Никак не хотел брать меня к себе. Я трижды ездил в подмосковный городок Тучково, где находилась школа, уговаривать директора. Первый раз вместе с папой, второй раз один, а в третий раз уболтал поехать со мной школьного физкультурника, которого директор интерната еще помнил. На третий заход я взял с собой все свои почетные грамоты, полученные мной с первого класса. Их больше 20 штук уже накопилось. Целая папка. И все равно директор упирался, а я никак не мог понять, что ему не нравится во мне. Забегая вперед, скажу, что впоследствии мои соседки по комнате поделились со мной секретом. Оказывается, директор интерната крайне неохотно принимал девочек. Он считал, что совместное обучение в спортивной школе неуместно. Девочкам нужно было открывать отдельную школу. А при совместном обучении создаются только лишние бытовые трудности. Тем более в интернате, где дети живут постоянно. И все же пропихнул я свое решение учиться в спортивной школе. Законы и отговорки у директора закончились. Состояние здоровья у меня было близким к идеальному. Да и папка моих почетных грамот заметно пошатнула предвзятость директора к девочкам. И вот в середине октября 1971 года я официально перевелся из обычной общеобразовательной школы в детско-юношескую спортивную школу-интернат.